Глава 9. Сидя за своим столиком в большой таверне, слушали выступление Арина «Золотое ухо». Дело происходило в обед, так что таверна была забита до отказа. Возможно, кстати, не только из-за времени. Выступление музыкантов у нас дело нечастое, а тут еще и знаменитость, вроде как. В общем, еда была съедена, кружки с пивом полны, и мы просто наслаждались выступлением. Танец, танец, танец, кровь текла рекой. Танец, танец, танец, мне бы на покой. Любимая танцем песня про Стармала подходила к концу. Слова в ней кое-где другие, но это, видимо, из-за дурбаванской адаптации. Вообще, я эту песенку на трех языках слышал, так что можно с уверенностью сказать, что она довольно популярна в мире. Ну или, как минимум, в этом регионе. Пелось в ней про старика, точнее, про человека, который всю жизнь маялся от скуки, и лишь во время боя он чувствовал себя живым. Проходил год, десятилетие, жизнь подходила к концу, и уже старик, который немного смирился со скукой и, отложив меч, поселился в какой-то деревеньке, вновь взялся за оружие, когда на деревню напали разбойники. В аталийской версии — солдаты соседнего королевства. И вновь кровь и танец, вновь жизнь заиграла новыми красками, а потом все закончилось, и в деревне из живых остался только старик. Ну и когда он хоронил местных, в эту самую деревеньку заглянул какой-то молодой парень. Сразу после этого шел припев о танце и крови, но уже с посылом, что, блин, лучше скука, чем приключения с этим молокососом. В общем, забавная песенка с цепляющим мотивом. Танису она, как я уже говорил, нравится. Только вот сегодня он не с нами. Последние пару дней он готовится к формированию четвертого круга, и на этой теме немного, самую малость, сходит с ума. Началось с того, что он перестал есть мясо, потом весь день зелень жевал, а сегодня и вовсе на одной воде. Я его спрашивал, что за паника такая. Был же разговор о том, что четвертый круг — ерунда, но в ответ получил лишь улыбку через силу и жалкое лепетание. Мол, да, ерунда, но лучше перестраховаться. Хорошо, хоть все к концу идет, сегодня ночью все свершится, а мы позаботимся о том, чтобы его никто не беспокоил. «Шаману бы понравилось», — заметил Гряк, когда Арин замолчал. Гоблин хоть и не подавал виду, но складывалось у меня стойкое ощущение, что Гряк переживает за Таниса больше всех нас. «Может, и к лучшему, что его здесь нет», — заметил Дан. «Он бы потом весь день напевал ее». «А вот с этим я согласен», — кивнул я. Пусть уж лучше дома сидит. Слуха у Таниса нет вообще, так что фальшивит он жутко, и слушать это целый день, да пусть даже полдня, то еще испытание. После завершения выступления вся таверна бурно аплодировала Арину, на что тот улыбался и кланялся. А когда аплодисменты закончились, музыканта начали звать к себе выпить пивка, однако подошел он к нам. «Не против, если мы с вами посидим?» — спросил он, кивнув на своего молодого помощника. «Конечно», — махнул я рукой. «Только стулья найдите». Стулья у них были, они на них сидели во время выступления. «Слышал, вы недавно из долгого рейда вернулись», — произнес Арин, присаживаясь за наш стол. «Причем без боевого голема. Если не секрет, не могли бы вы рассказать о нем хоть что-то? Я не спрашиваю, где вы были и зачем ходили, мне хватит и каких-нибудь забавных моментов. Или поучительных?» «Даже не знаю», — задумался я. «Честно говоря, ничего такого и не было. Разве что голема мы глупо потеряли. Даже активировать его не успели», — выдумал я на ходу. «Из поучительного. Не берите с собой голема. Это дорого и почти бессмысленно». На мои слова Арин лишь покивал. Просить, чтобы мы еще что-нибудь рассказали, он не стал. Зато в ходе дальнейшего разговора всплыла информация о его мечте. Он, видите ли, хочет поучаствовать в битве с демонами, но не в качестве бойца, а поддерживая армию музыкой. Типа шум, ляск, взрывы, строй бойцов сражается с ордами демонов, а он позади отбивает ритм на барабане. Судя по тому, как устало покачал головой помощник Арина, ни один я считал это дурацкой идеей. Ничего такого в том же легионе не было, и откуда у него подобные мысли? Хотя в армиях Ролей и Верна вроде как есть барабанщики. Вернувшись домой, занялись кто чем. Формировать круг Танис начнет только ночью, и до тех пор надо чем-то себя занять. Я, например, решил почитать историю вейзунской магии. Вейзун, если что, это королевство, которое располагалось на восточной клешне континента и было уничтожено во время Пуаренской трагедии, когда демоны почти захватили весь регион. И магия Вейзуна интересна тем, что она была вербальной. Своя собственная школа, которая не спасла от демонов. И это при том, что в книге говорилось о крайней эффективности этой школы именно против демонов. Перед тем, как начать формирование круга, Танис вылез из своего подвала и предупредил всех о начале. Ну и водички попил. Выглядел он нормально. Диета никак не сказалась на его внешности, но мандраж мага был виден невооруженным глазом. «Шаман не тупой», — поставил он пустой стакан на стол. «Шаман справится». «Гряк никогда не говорил, что шаман неумелый», — произнес стоящий рядом с ним гоблин. «Но шаман, который не верит в свои силы, определенно тупой». «Мать предка», — начал я, но запнулся. «Или не мать. Короче, кто-то говорил предку, что маг, который может создавать свои заклинания, никаких проблем до шестого круга не испытает». «Я все понимаю», — кивнул Танис. «Формирование четвертого круга не проблема. Просто не могу с собой ничего поделать. Волнуюсь». «Но шаман ведь хочет четвертый круг?» — спросил грек. «Хочет», — ответил Танис удивленно. «Когда хочется, это гораздо круче, чем когда надо», — произнес гоблин многозначительно. «Хе!» — усмехнулся Танис. «Учту. Где ты только таких высказываний набрался?» «Это прежний вождь говорил», — пожал гряк плечами. «Перед тем, как ударить». «Ладно, народ», — хлопнул себя по щекам Танис. «Я пошел». Похоже, гряк смог его немного успокоить. По крайней мере, в подвал он уходил более спокойный, чем когда поднимался. «Милорд», — обратился ко мне Дан, когда Танис скрылся в подвале. «А сколько вам до седьмой звезды осталось?» «Даже и не знаю теперь», — вздохнул я, переведя взгляд на потолок гостиной. «Сначала думал лет 5, потом года 4. Уж больно быстро я с мышцами и легкими работал. А потом настала очередь печени, сволочь такая». «А что с ней не так?» — спросил Дан с любопытством. «Слишком много каналов и узлов», — ответил я, посмотрев на него. «А главное, у воинов проблемы с идеальной очисткой маны. При этом печень слишком привередлива к чистоте этой самой маны, точнее, к равномерности этой чистоты. Вот у магов с этим проблем нет, правда, там другие сложности». «Я не совсем понял», — почесал лоб Дан. «Что важнее, чистота или ее равномерность?» «Второе», — ответил я без промедления. «Сверхчистую ману воин в любом случае не получит». «Да мы этим и не заморачиваемся особо», — пожал я плечами. «Не маги все-таки». «Даже представить не могу, насколько ускорилось бы мое развитие в колодце маны. Мало того, что сама мана там очень чистая, это ерунда важная для магов. Главное, что накопленная в колодце энергия равномерно чистая. Меня из-за этого немного терзают сомнения». В скором времени мы должны отправиться в исследовательскую лабораторию Империи, и там, если что, тоже есть колодец маны. Самый первый, экспериментальный. Он небольшой, но там 1000 лет копилась энергия. При всем при этом, к различного рода костылям я испытываю негативные чувства, к тем же зельям, например. Не помню за собой подобного досура. Видимо, тоже память предка постаралась. Он такое сильно не любил. Уж не знаю почему. Так что, по идее, совсем скоро в мои руки попадет очень мощный костыль, но использовать его у меня душа не лежит. Умом понимаю, что надо, но не хочется. И это бесит, потому что ответа на «почему» у меня нет. После ухода Таниса мы разошлись по дому. Гряк перед уходом предупредил, что пойдет на крышу караулить. Хотя, насколько я знаю, Танис его об этом не просил. Дан ушел тренироваться во двор, Гарану к себе в комнату. Ну, а я остался в гостиной с книжкой в руках. Книга, кстати, не сильно большая, так что около 3 ночи пришлось идти за другой. Время от времени активировал сферу внимания только ответственности ради. Не верил я, что именно сегодня ночью произойдет что-то, что помешает Танису. Но раз уж обещал, надо выполнять задачу ответственно. Завтрак пришлось пропустить. Продукты Гарану не покупал, а в таверну мы по понятным причинам отправиться не могли. Тем не менее, к 10 утра мы снова собрались в гостиной. Причин для этого не было, просто так сложилось. Ну а в 11 утра Танис выполз из подвала. Опустив голову, он медленно побрел к столу, за которым мы сидели. Весь его вид выражал провал. Остановившись рядом с нами, он некоторое время молча стоял. «Ну...» — нарушил тишину Дан. «Жизнь-то продолжается?» «Да», — произнес Танис тихо. «Продолжается». «С четвертым кругом!» — резко распрямился он, вскинув руки. «Шутник, блин! Я уж и правда расстроиться успел». «Фух!» — выдохнул Гряк. «Шаман вновь тупой. Это радует». Встав и обойдя стол, остановился рядом с Танисом. «Молодец!» — хлопнул я его по плечу. «Но больше так не шути. А то мелькнула у меня мысль кое-кому в нос дать». «Еще не поздно, милорд», — проворчал Дан. «Пусть лучше идет в ванну примет», — произнес Гарану. «И оденется. Нас еще завтрак ждет». «Завтрак, еда, мясо», — перечислил Танис воодушевленно. «Жрать!» И после этой тирады он убежал, размахивая руками над головой. Мы-то знаем, что он просто шутит, но посторонний человек и правда мог бы подумать, что парень сошел с ума. Все-таки ночка у него выдалась непростая. Что ж, главное, все закончилось. «Вообще-то нам тоже неплохо бы ванну принять», — заметил я, поведя плечами. «И домашнюю одежду сменить. Ну, раз уж у Таниса сегодня праздник, пусть первым идет». После возвращения в Суру я рассчитывал отправиться в лабораторию, как только Танис сформирует четвертый круг. Но по здравом размышлении, озвученном Гарану, решили немного подождать. Все-таки Танису нужно привыкнуть к своим новым возможностям. Выучить несколько новых заклинаний, благо книжки с ними у него вроде как были. Торопиться некуда, лаборатория все равно от нас никуда не денется. По идее, я должен испытывать нетерпение, но его особо не было. Рейд в лабораторию для меня не приключение, а обычная необходимость. Главная цель, состоящая в уничтожении всех демонов и возрождении империи, все равно где-то очень далеко. Лаборатория всего лишь один из этапов. Естественно, я тоже не просиживал штаны. Собственно, как и все остальные. Мы с Гарану занимались саморазвитием, причем не только магическим, но и интеллектуальным. Некоторые из уроков Гарану навевали тоску, но что поделать, знания важны. Дан зачастил к Легиону. Он и во время рейда в Гранц обучался у него. Но тогда было не особо удобно. А вот Гряк скучал. Я, конечно, нагружал его тренировками, но контролировать их постоянно не мог, а в одиночку у гоблина сильно падает эффективность. Между делом решили вспомнить былое и сходить в рейд за кровянкой. В основном ради тех самых тренировок. Конечно, можно было просто выйти за город, но живых манекенов там попросту нет, а ведь именно они нужны Танису и Дану. Так что поиск демонов стал одной из задач рейда. Мне он тоже был полезен. Мало того, что я утомился днями напролет сидеть в городе, занимаясь одним и тем же, мне еще нужно отрабатывать высокоуровневые техники, которые лучше не показывать окружающим. А вот Гряк вновь оказался в пролете. Серьезных противников не предвиделось, а мелочь принадлежала Танису с Даном. В итоге он просто бродил по округе в поисках чего-нибудь интересного. В общем, вышел довольно забавный рейд. Постоянно что-то бухало, жахало и жужжало, а демоны, казалось, успевали пожалеть, что нападают на нас. На следующий день после возвращения из рейда нас посетил мэр Апий. «Дарий», — обратился ко мне Танис за несколько минут до прихода мэра, — «не одолжишь узел связи?» Бросив на него взгляд, вновь посмотрел на сидящего на земле Дана. Мы находились во дворе, а артефакт, о котором говорил Танис, лежал в вещмешке, который, в свою очередь, лежал в моей комнате на втором этаже. И мне так не хотелось туда тащиться. «Ну, пойдем», — поднялся я с лавки, откладывая в сторону книгу. «Надо было этот чертов узел в гостиной оставить». «Да, было бы хорошо», — покивал Танис. «Нафига он тебе вообще?» — спросил я, идя к дому. «Для связи с сестрой, естественно», — пожал он плечами. «Хочу попросить у нее парочку новых заклинаний». «Нужное дело», — пришлось мне согласиться. Передача артефакта много времени не заняла, так что очень скоро я вернулся во двор. И стоило мне только сесть и взять в руки книгу, к нашей калитке подошел мэр в сопровождении пары стражников. Не то чтобы книга была очень интересной, но тот факт, что меня от нее постоянно отрывают, раздражал. «Добрый день, барон», — поприветствовал меня Апий. Бароном он меня как раз из-за стражников назвал. Вновь положил книгу на лавку, поднялся на ноги. «Приветствую, граф», — произнес я перед тем, как открыть калитку. «Рад вас видеть». «Как и я вас, барон», — кивнул он. «Вы двое здесь меня ждите». Пока шли в дом, молчали. «Чай, кофе, вино?» — спросил я, зайдя в гостиную и указав на стол. «Хотелось бы вино», — вздохнул Апий напоказ. «Но у меня еще столько дел сегодня. Если можно, просто воды». Судя по всему, он и ко мне с каким-то делом пришел. Налив в стакан воду, вернулся к столу и поставил его перед Апием. Если бы об этом не попросил сам гость, выглядело бы грубовато. «Внимательно слушаю вас, граф», — произнес я, присаживаясь напротив него. Заговорил он не сразу, а после нескольких секунд размышлений. «Как-то скомканно все», — пробормотал он. «Но раз уж такое дело, я вновь к вам с темой големов. Слышал, что вы вернулись, потеряв своего. Вот и мелькнула у меня мысль, что вы решите еще одного раздобыть. Понимаю, с моей стороны нагло просить о подобном, но если вдруг действительно решите, может, и мне прихватите?» Некоторое время разглядывал его, не зная, что ответить. Не потому, что ответа не было, а потому, что их было очень много. И не все они были вежливыми. «Подобных планов у нас нет», — произнес я, нарушив стоящую в гостиной тишину. «Да и как показала практика, брать голема в рейд слишком дорого. А вы, значит, еще не оставили эту идею, да?» «Как-то так», — развел он руками. «Не дает мне покоя тот факт, что големов довольно просто найти». «Найти-то просто. Доставить в город сложно», — заметил я. «Я помню, ваше высочество», — кивнул он грустно. «Просто подумал, что если вы решите раздобыть один себе, то, может, и мне пару десятков прихватите». «Ну вы и наглец, граф», — усмехнулся я. «Работа такая», — пожал он плечами. «Импонирует мне Апий. Есть в нем что-то, не дающее злиться на него. Возможно, это профессиональное, возможно, природное. Однако злиться на него не получается». «У меня два вопроса», — спросил я, откинувшись на спинку стула. «Во-первых, даже если вы добудете големов, откуда у вас гарантии, что их не отберет начальство?» «Ха!» — вскинулся он. «У меня достаточно влияния, чтобы не отдать свое. Возможно, вернуть свое, как, например, украденную казну Суры, я не могу, но уж то, что у меня в руках, точно не отдам». «Предположим», — кивнул я. «Тогда второй вопрос. Вам ведь много големов нужно, не один и не два, а для этого нужна информация о целом складе техники. С чего вы взяли, что у меня эта информация есть? И если уж на то пошло, зачем мне рассказывать о наличии такой информации? Да, уверен, что многие знают, где лежат один-два голема. Но склад...» — покачал я головой. «Но мне казалось», — произнес он растерянно, — «вы вроде упоминали о чем-то таком». «Что-то не припомню», — хмыкнул я. «Я и правда не помнил ничего подобного, но и отрицать тот факт, что мог обмолвиться, тоже не стоит». «Ваше высочество, прошу», — сложил он ладони вместе, — «поставьте точку в этом вопросе. Я понимаю, что наличие информации тоже информация, но скажите, есть она у вас или нет?» Я задумался. Поначалу хотел сразу в отказ пойти, но что-то меня остановило. Категоричность — это не всегда хорошо, особенно в политике. Однако, если я сейчас начну юлить после прямого вопроса, отношения с Апием могут и испортиться. Так-то плевать. Короче, стоит подумать о важности запрашиваемой Апием информации. А может... Хотя тогда придется вновь отложить рейд в лабораторию. С другой стороны, плюс-минус месяц ничего не решает. Но зачем мне это? Разве что помочь тренирующимся людям у Северных Ворот. «Скажите, граф», — произнес я, продолжая обдумывать данный вопрос, «а сколько вы можете достать ядер для големов?» «Ну», — задумался уже Апий, — «думаю, пару десятков смогу. Они не очень дорогие. В отличие от големов, работа довольно простая». «Вообще-то сложная», — не согласился я с ним. «Просто повезло, что технологии производства сохранились. Ну уж не знаю, в курсе вы или нет, но новых моделей 1000 лет никто не создавал, ибо очень сложно. Клепать их по старому шаблону действительно просто. «Так, стоп, кажется, я душнить начинаю. В общем, 20 штук, я вас понял. Но для того, чтобы притащить их в город, нужно иметь 10 военно-транспортных телег. Сможете их достать?» «С этим сложнее», — чуть скривился он. «Вот прям на 20 големов я как-то не рассчитывал». «Можно и меньше», — пожал я плечами. «Нет». «Стоп», — поднял он руку. «Если надо, я достану 10 телег». «Военно-транспортных», — уточнил я. В этот момент со второго этажа чуть ли не бегом спустился Танис. «Военно-транспортных», — подтвердил Апий. «Прошу прощения», — произнес Танис, увидев, что я не один. И после этого он также быстро поднялся обратно. «Хорошо, с этим разобрались», — произнес я, глядя в сторону лестницы. «А людей, которые всем этим будут управлять и умеющих держать язык за зубами, вы найти сможете?» «Это совсем просто», — кивнул Апий. «Я так понимаю, еще и грузовые големы нужны. Все это я найти смогу. Если что, сестра поможет». «Но раз все эти вопросы решаемы», — произнес я, глядя уже на Апия, «то знаю я, где одна интересная база находится. «Ласточка-8» называется. Но прежде чем я соглашусь вам помочь, давайте обсудим условия. Не бесплатно же мне работать». «Конечно, ваше высочество, я все понимаю», — произнес он деловым тоном. «Но прежде давайте условимся. Вы мой должник», — заявил я. «И потому что решил вам помочь, и потому что фактически отдаю вам ценную информацию». «Как-то это...» — пробормотал он неуверенно. «Оставляю за вами право отказать, если вы посчитаете мою просьбу чрезмерной», — постарался я его успокоить. «Хорошо, ваше высочество», — выдохнул он, сдаваясь. «Я ваш должник, помимо помощи с тренировочным лагерем».